Глава 37. После чая мисс Силвер ходила на почту отправить письмо. Была суббота, и точно с тем же успехом письмо можно было отправить в понедельник, но мисс Силвер заявила, что это непременно нужно сделать сегодня. Очень может быть, что ей просто захотелось побыть немного одной. Был теплый и тихий вечер. В воздухе приятно пахло дождем. Мисс Силвер с удовольствием прошлась до деревни и, опустив письмо в почтовый ящик, не спеша двинулась обратно. Последняя беседа с инспектором Марчем никак не выходила у нее из головы. Перри. Перри, которая верой и правдой прослужила своей хозяйке больше 40 лет. Они были вместе и в счастливые дни юности, и в долгие годы болезни. Они вместе пережили недавнюю трагедию. Мисс Силвер просто не представляла, что могло бы заставить Перри убить Тайнис. И однако, если среди слуг и был кто-то, способный на смертельную ненависть, то это была Перри. Только она могла годами вынашивать злобу, терпеливо и хладнокровно выжидая момента, когда можно будет нанести удар. Только откуда же этой злобе взяться? Разве что... Задумавшись, мисс Силвер пропустила поворот к Прайори и обнаружила это, уткнувшись в заросли астралиста. Острые шипы быстро вернули ее к действительности. Мисс Силвер огляделась. Уже совсем стемнело. Немного подумав, мисс Силвер решила, что находится где-то за домом, и проще всего идти прямо, пока она в него не упрется. Она как раз сокрушалась, что не захватила фонарика, когда рядом послышались голоса и звуки шагов. Мисс Силвер тут же отметила, что голоса чересчур тихие, а шаги слишком осторожные. Под чьей-то ногой треснула ветка, и тут же раздался испуганный женский возглас. «Смотри, куда прешь!» – проворчал мужской голос. «Да темно же! Не видно ни черта!» – хихикнув, отозвалась девушка. Мисс Силвер вздрогнула. В ее времена девушки не позволяли себе таких чудовищных слов, даже в темноте. Женский голос явно принадлежал Флори Мамфорд, мужской, судя по всему, молодому Уильяму Шепарду. «Право же, — подумала мисс Силвер, — это един следовало бы лучше следить за прислугой. Такое чувство, что они здесь далеко не впервые». Звуки, доносившиеся тем временем из зарослей астралиста, подтверждали ее самые худшие предположения. Моральные принципы никак не позволяли мисс Силвер участвовать в происходящем даже косвенно, и она уже собралась идти дальше, когда услышала нечто, заставившее ее тут же застыть на месте. Мисс Силвер не всегда ставила профессиональные интересы выше собственных. «Коли знаешь, кто это сделал, Флори, — сказал Уильям, — нужно сообщить, куда следует». Флори хихикнула. «Эй, не говорила, что знаю. О чем это я буду тогда сообщать?» «А раз не знаешь, заканчивай тогда эти дурацкие намеки». «Какие еще намеки?» «Да ты отлично знаешь, какие. И точно говорю, твой язык тебя до добра не доведет». Из кустов снова донеслось омерзительное, на взгляд, мисс Силвер хихиканье. «Ха-ха, неужели?» «Можешь не сомневаться. Держи язык за зубами, не то пожалеешь». «Скорее уж я пожалею, что связалась с тобой», — отозвалась Флори. Послышался звук поцелуя, потом пощечины, в кустах началась какая-то возня, и все завершилось очередным поцелуем. «Нет, ты все-таки не в себе», — заявил Шепард. «Мне ведь другую девчонку найти расплюнуть, так что веди себя прилично и укради язык. Не то нас обоих уволят». «Тебе-то что волноваться?» — огрызнулась Флори. «Ты всегда устроишься». «Я-то устроюсь, да вот матери это не больно понравится». «Серьезно тебе говорю, Флори, кончай языком молоть, пока беду не накликала». «А что, если я не просто так языком мелю?» — хихикнула опять Флори. «Может, мне как раз того и надо, чтобы кое-кто меня услышал? Этот кое-кто может неплохо заплатить за молчание». «О чем это ты говоришь?» «О деньгах? О чем же еще? Словечко здесь, словечко там. Глядишь, и тебе уже отвалились столько, что об увольнении мне больше и не надо будет беспокоиться. 100 фунтов. Как тебе это покажется?» А о том, как показались Уильяму 100 фунтов, она, однако, узнать не успела, поскольку в этот момент со стороны дома донесся сердитый окрик миссис Дин. «Флори, куда ты подевалась, дрянная девчонка? Ты уже полчаса выносишь эти картофельные очистки. Марш домой!» «Ну ладно, мне надо бежать», – поспешно шепнула Флори своему кавалеру. «Завтра у меня свободный вечер. Встретимся? Может, к тому времени у меня в кармане что-то и заведется». Ее снова позвали, и Флори умчалась. Уильям Шепард не спеша выбрался на тропинку и прошел так близко от мисс Силвер, что она могла бы до него дотронуться. Когда звуки его шагов стихли, она разыскала подъездную дорожку и быстро направилась к дому.